Я слушаю. Добрый день. Это досудебный отдел Офин Коллект в интересах МФК Турбозайм. Я Миронова Татьяна Геннадьевна. Разговор у нас записывается. Мы по поводу вашего долга звоним, Ирина Игоревна. Вы о непогашенном займе в компании Турбозайм помните? Я не собираюсь перед вами отчитываться. Вы можете не отчитываться, но Ну, мы тогда в вы можете компании быть свободны. Открываем. Ну тогда послушайте меня, хорошо? Зачем? Вы кто вообще? Вы не... Ну, потом вы... Я Вы кто главный вообще? специалист Вы отдела сторона ЗСН. договора, что ли? Я не поняла. Департамента взыскания. А вы Департамента, должны министерство, ага. незаконно деньги удерживать. И вам, Да, вероятно, в в течение заложники 5 дней захватила на и работу задерж... и задерживаю, удерживаю. и арестуют, вероятно, за наличие Да, вашей зарплаты в конечно, паспорте. конечно. Эти сказки рассказывай кому-нибудь другому. А вы, Ирина Игоревна, думали, что Турбозайм это благотворительный фонд или Да что? тебе-то какое дело Ну, вообще? так Ты поняла. кто? Кто Уровень, ты? вероятно, вашего воспитания вам не позволяет корректно Очень функционировать. любопытная кукушка или кто ты? Вы хотите ваше чувство юмора показать? Вы бы таким Нет, же образом совершенно. занимались Я не такими нашла штуками? перед кем Или им все показывать. равно Ты на чё? вашу дальнейшую жизнь? Вам не могут деньги Кто занять, ты, чтобы вы погасили долг? кукушка? Я тебя спрашиваю, кто ты? Какое тебе дело вообще до моих отношений с какой-то Приобщите меня к компанией? идеалу тела. При передаче в полицию будьте как вы. Вот В идиотка. отделе по борьбе с экономическими преступлениями. Наверное, этот человек мог Да, снять вас с да, цели вашей. да, да, да. Сказки Венского леса. Сливайся давай, говно. Вероятно, займ был получен, предоставляя ложные Да, некорректные да, данные да. Сливайся, говорю тебе, сливайся. информации о доходах. Но скрипт надо почитать, да, до конца дочитать. И вот, театр одного актера, Финколлект, как мне этого не хватало. Стороночку, а ну кому-то говорит, вызывайте, вызывайте ФСБ срочно. Да. Я не знаю, связь с мозгом налаживает. Все, ты нажаловалась? Эй, кукушандра. Кукушандра. Какая-то невежливая. Ирина Игоревна, вы монолог закончили? А ты закончила исполнять тот театр одного актера передо мной? Не верю. По статье Хреновая 150.1 актриса из тебя. Уголовного кодекса Российской По Федерации об авторах штраф актерскому от 120 тысяч мастерству рублей тебе и сегодня ограничение свободы до 3 двойка. лет. Двойка. Параллельно диалог В не ведите, следующий Ирина раз Игоревна. Раз вы подготавливайся настолько лучше. юридически грамотны, Попробуй что же вы выдавить не можете погасить долг? слезинку. Попробуй поплакать, там, Вам, вероятно, покричать, нет денег на побиться в содержание истерике. вашего ребенка? Возможно, возможно, это возымеет какой-то результат. А вот это то, что ты там в стороночку пыталась рассказывать, не верю. Кастинг не пройден. Ирина Игоревна, на данный момент я с вами прощаюсь и зафиксирую, что вы не выслушали диалог. Сейчас мы будем звонить Не по выслушала дополнительному номерам. диалог. Прощайте. И еще раз А еще обязательно зафиксируй, позвоним вам. зафиксируй, что ты... Run. Здравствуйте. Здравствуйте. Алло. Да, я слушаю. Ирина Игоревна, могу услышать? Кто спрашивает? Компания Vivus. Слушайте на здоровье. Ирина Игоревна, это вы, верно? Верно, представьтесь. Звонок из компании ОМФК 4 Финанс, отдел досудебного взыскания, Ивлева Алина Эдуардовна. Разговор наш записывается. Почему до сих пор оплаты нет от вас в компании? А ничего не изменилось у меня, потому что. То есть вы по-прежнему не намерены, да, выплачивать свой долг? Ну, если вы так думаете, окей, думайте. Вивус, а почему с Отлично, ладно. мобильного телефона звоним? Да что за новости? В договоре какой номер прописан, с которого вы должны звонки Если у вас осуществлять? вопрос, Если у вас вопросы юридического характера, задайте их юристу. Какому юристу? Я у вас спрашиваю, почему вы звоните с мобильного телефона, если в договоре прописан другой номер? Какого законодательства? Какого законодательства, если в договоре четко прописан номер, с которого вы должны осуществлять звонки? В договоре четко прописан номер, с которого вы должны осуществлять звонки. И сейчас вы нарушаете 230-й федеральный закон, когда... Да. Алло. Да. Здравствуйте, досудебный отдел. Алло, коллег. В интересах МВК Турбозайн. Говорит с вами Белов Сергей Сергеевич. Обращаю ваше внимание, что наш разговор записывается. Анастасия Викторовна, да? Слушаю вас. У вас 18 721 рубль 4 копейки. Вы займ почему не оплачиваете? А почему вы звоните с мобильного телефона, Белов? С мобильного телефона? Угу. Телефон национальной сотовой связи. Угу. А в договоре какой телефон прописан, с которого должны осуществляться звонки? В каком договоре, Анастасия Викторовна? В нашем с вами. Ну, не с вами. Вы вообще тут как бы сбоку припеку. С кредитором. Помощник хренов. Run. Алло. Да. Алло, здравствуйте, тут судебный отдел финколлект от имени Материнского МФК Турбозайм. Меня зовут Мухитова Ольга Владимировна. Обращаем ваше внимание, что идет на запись наших разговоров. Ирина Игоревна. Слушаю. Мы звоним вам по поводу вашей задолженности, которая образовалась на сегодняшний день. 11 962 рубля 2 копейки. Ирина Игоревна, компания вам выставляет требование, что необходимо полностью погасить задолженность. Нашли денежные средства? Какая компания? Микрофинансовая компания «Турбозайм». А разве требования выставляются по телефону? Ирина Игоревна, вам когда необходимо было погасить свою задолженность? 28 января. Сегодня уже 12 марта. Где оплата? Почему вы уходите от ответа? Ответьте на вопрос, который вам задали. Как выставляется требование? Ирина Игоревна, задаю вопросы я. Где оплата? Компания требует свои деньги. Кто наделил вас преференциями задавать вопросы здесь? Ирина Игоревна, а где деньги? Вы подписывали договор, вы брали деньги. Я не знаю, где деньги. Что за вопросы тупорылые? Вы на рифму нарываетесь или что? Ирина Игоревна, вы брали денежные средства? У кого? Брали. Денежные... У кого? Вы подписывали договор. А где вы брали? Вы даже не знаете, где вы оформляли займ? У кого займ? Я брала? Я тут как бы пытаюсь намекнуть, что вы не являетесь ни стороной договора, ни официальным представителем, чтобы вы собрались и пошли нахер. А вы все никак Ирина не можете Игорь... этого понять. Финколлект работает от имени и в интересах МФК. Уведомление где? Какое уведомление, Ирина Игоревна? Оплачивайте задолженность. Если у вас нет денег, вот так сначала скажите, получите нет законодательство, денег. Какое должно быть уведомление. У нас все имеется, мы работаем на основании 230-го федерального закона. У вас все имеется, кроме мозгов, видимо. Мы работаем на основании 230-го федерального закона. Вы не закона, работаете, Игоревна. Вы побираетесь. Пока а что. Вы не можете погасить свою задолженность. Ирина Игоревна, и на сегодняшний день вы являетесь клиентом нашей компании, и вы не можете... Я не являюсь оплату. Клиентом вашей компании. Я с вами договорных отношений никаких не заключала. О том, что вам передали дело по агентскому договору, меня никто не уведомил. Значит, вы не являетесь стороной договора, вернее, стороной договора и представителем кредитора. О чем речь-то? Девушка с мобильного телефона, заходите непонятно, в с какого-то кабинет, Саратова, сидела, украла где-то данные, начала названивать людям. Вы, наверное, сотрудник МФОшки, теперь звоните и вымогательством занимаетесь, да? С мобильных номеров. Заходите в личный кабинет, просматривайте всю информацию, вы взяли на себя полномочия переписать законы, что ли, я не пойму? Когда? Мы работаем, я вас еще раз говорю, на основании 230-й федеральный закон. А как в законе 230-м федеральном? Как в 230-м федеральном законе прописано уведомление? Ирина Игоревна, нарушаете условия и сроки договора. Вы нарушаете условия и сроки договора. Смотри, вам когда было выставлено требование? Вам когда было выставлено требование, Ирина Игоревна? Я не собираюсь с вами разговаривать в параллель. Я собираюсь разговаривать. Оплачивать необходимо в любом случае, Ирина Игоревна. И безнаказанным еще никто не остался. Сумма ежедневно увеличивается за счет начисления процентов и пени. Или тебе главное, что усугубляет ваше финансовое положение, Ирина Игоревна. Ну, понятно, это ваши деньги, которые вы будете переплачивать. Угу. Молодец. В будку. Это ваши деньги, это ваши деньги. Переплачивайте. Фу. Всего доброго. Фу. До свидания. Плохая община. Фу, в будку. Ирина Игоревна, вы не понимаете всей проблемы, которая у вас имеется. Смотри, какая непослушная. День. Будешь наказана. В будку сказала. Всего доброго, до свидания. Ищите деньги. Вот хорошая общинка. Run. Оставайтесь, пожалуйста. Да. Светлана. Кто спрашивает? Компания «Займ онлайн». Что вы как не родная? Узнали? Нет, не узнала. Фамилия, имя, отчество. Не узнали. По ИПС компания. Так узнали? Фамилия, имя, отчество. Да вы что? Надо же, как мы заговорили. Теперь она интересуется фамилией, имя, отчество. Я вам сейчас выезд оформлю, чтобы вы дюжи не наглели. Бессовестно это, посмотри на нее. А чего вы как бабка причитаете? Вы же мужчина вроде бы. Сидеть в долгах 50 лет в шайку. На учет встаньте, психушку. Хорошо. Пора уже встать домой. А у вас какие-то гейские нотки в голосе, почему? А, вот так мы разговариваем. 52 года, ты посмотри на нее. Ты посмотри на нее. Ну и чего дальше-то? Ну и чего дальше-то? Что чего дальше? В тюрьму сядешь. А, слышал, да? Меня? Нация неотёсанная. Я, вы знаете, речам просто кто-то видит там уже с лесбиянками. Равнодушно. Мне все равно, что вы там болтаете. Run.